В 1882 году на многих улицах все еще был один туалет на 16 домов. В районе Вестминстера, практически рядом со зданием парламента, где обсуждался вопрос об условиях жизни бедного населения, один туалет обслуживал всю улицу, где в каждом доме проживало по 30-40 человек. К тому же его услугами пользовались все, проходившие мимо. Так что если в доме на всех жителей была одна уборная, правительство расценивало это как удовлетворительные условия для проживания. На многие производства, например, в пошивочные цеха, брали молодых девушек, обрабатывавших петли на пиджаках или пришивавших пуговицы к пальто. Хозяева в таких случаях позволяли им спать тут же, на полу. Таких работниц называли подкроватницами, так как всякий раз, когда приходили инспектора, чтобы проверить бизнес и условия жизни работников, они прятались кто куда мог, в том числе и забивались под топчаны с накинутыми матрасами. Зимой в таких домах не топили. Хозяева экономили на угле, или у жильцов не было денег на отопление. Готовили на улице, у общественных костров, разводимых по ночам, или у булочника, выпекавшего хлеб днем и ночью. Тогда по вечерам в дверь к нему выстраивалась очередь из желавших после рабочего дня приготовить в его огромном чане со студнем свои продукты. Туда засовывались тряпицы с черным пудингом, кишка, нашпигованная гречкой и свиной кровью, отруби, говяжьи почки. Хозяева студня не возражали, тем крепче будет бульон. Но такие сытые дни в рабочих семьях бывали редко. Чаще всего на ужин доставался черствый хлеб и кружка воды. Если же появлялась постоянная работа, и люди могли снять отдельную комнату, то тогда появлялись другие неудобства. В викторианское время владельцы угловых магазинов, продававших жареную треску и картошку, разделывали рыбу прямо в своем доме, не заботясь о жильцах, которым сдавали комнаты. Непроданную рыбу сортировали во дворе и хранили в доме, поливая утром водой, чтобы смотрелась свежей. Но все же таким постояльцам повезло больше, чем тем, кто снимал площадь у мясника. Тогда к ароматам протухшего мяса добавлялся меховой пух от кроликов, тушки которых ощипывали женщины. Он летал по всему дому, попадая в нос, горло, забиваясь в легкие, и был причиной многих серьезных заболеваний. Одним из первых бизнесменов подумал о жилищной программе Томас Кубит, который стал строить дома с удобствами в фешенебельном теперь районе Лондона Белгрейв-сквер. В 1828 году это было болотистое место на окраине города. Новые дома восхищали ванными комнатами и туалетами, вода в них впервые стала достигать верхних этажей. Такой впечатляющий результат получался благодаря тому, что Кубит впервые при прокладке канализации и водопровода применил не стандартные деревянные, а чугунные трубы. Решив не экономить на качестве, он вернул свои деньги тем, что производил кирпичи тут же из местной глины, не тратясь на материал и доставку. В это время ученым Мёрдоком был выделен газ, который давал ровное бесцветное пламя из продуктов горения угля. Томас Кубит одним из первых оценил возможности изобретения и стал использовать его для освещения своих домов. Конечно, жить в них могли позволить себе только богатые люди. До сих пор эти особняки – пример качественного строительства и предмет зависти любого, кто живет в столице. Средняя стоимость небольшого домика равняется 2 миллионам фунтов стерлингов. В конце 30-х годов XIX века в Лондоне уже стало возможным выходить на улицу по вечерам. В газетах писали, что Белгрейв-сквер освещалась как днем. Томас Кубит после своего успешного проекта начал строить дешевые дома на собачьем острове в Лондоне, где вырытые от Темзы каналы позволили создать обширную территорию доков, принимавших корабли с товарами со всего мира. Его примеру последовали компании, которые строили кварталы типовых домов по всей Британии, обеспечивая миллионы людей сравнительно дешевым жильем.